Глава 5. Лика. Борисов напряженно сверлит меня глазами, проверяет реакцию. «Таким образом, я, как друг вашего старшего брата, смогу за вами присмотреть и быть полезным». Я вспыхиваю от негодования. «Офигеть! Что это за отцовские замашки? Я не маленькая девочка!» Коротко отбрикиваюсь. Взгляд Борисова тут же скользит ниже уровня шеи. Тень удовлетворенной улыбки зависает на его губах. «Я не отрицаю того, что вы не маленькая», — ухмыляется. «Вполне очевидно, что уже взрослая». И еле сдерживает смех. «Но простите меня заранее за такую заботу и лишнюю опеку. Для Москвы вы слишком...» Максим неопределенно качает головой, пытаясь подобрать слова. «Что? Провинциальная? Только посмей мне это сказать, самодовольный хлыщ!» Борисов сдается, отводит глаза и с усталостью выдыхает. «Я должен быть уверен, что с вами до возвращения Евгения ничего плохого не случится. Тем более вы владелица компании, которую я приобрел. Таким ресурсом не разбрасываются, а то мало ли что». «Что? Что за чушь он говорит?» «А то, вы тоже наследница компании своего отца». Борисов не замечает моего эмоционального паралича. Продолжает говорить. «Предположим, вы останетесь одна в гостинице. Вам станет одиноко. Вы, как немаленькая девочка, пойдете в бар». Боковым зрением наблюдается моим лицом. «Конечно же, как красивая и очень молодая девушка, вы там встретите молодого человека». Делано зависает, снова прощупывает меня взглядом, улыбается, но глаза по-прежнему серьезные. «Этот человек вас очарует, охмурит и... Вот тогда придется выдавать вас замуж за незнакомца, так сказать, за первого встречного». Мне хочется разорваться от смеха. Надо же, а у него есть фантазия. «Да...» Тяну, нарочно передразниваю. «Первый встречный — это вы, Максим Борисов». «Или...» «Что еще?» Борисов меняет руки на руле, тяжело вздыхает, и его губы вытягиваются трубочкой. «И еще хуже», — восклицает он. «Что?» Подхватываю его волну эмоций. Интрига закручивается. «Вас похитят», — серьезно говорит он. «Да!» Большими глазами пялюсь на него. «Ага», — поддакивает он. «И, естественно, потребует огромный выкуп. Конечно же, фирма пойдет на все условия, чтобы спасти свою красивую и молодую владелицу. И представьте себе, как я буду себя чувствовать. Из-за моей неосторожности вы испортите себе жизнь, а мне бизнес. Разве это хорошо?» Он сверлит меня взглядом, требуя ответа. «Наверное, нет. Лучше уж первый вариант». Делано подыгрываю, скрещивая руки на груди. Борисов хмурится, всем видом дает понять, что ему не нравятся оба варианта. «Теперь вы согласны пожить со мной?» «С вами?» В горле застревает слюна. «Ну что опять?» Вопрошает Борисов. «Разве вы не понимаете, насколько серьезно ваше появление в городе?» «Я ничего не понимаю. Все это просто какая-то чушь и шутка с буйной фантазией. Формулировка вопроса «пожить с ним» меня окончательно добила. Вы женаты? Я дура. Полная дура. Но жду ответ на свой тупой вопрос. Хотя... Нормальный вопрос для мужчины, который приглашает тебя пожить на 3 недели. «Вы хотите сделать мне предложение?» На полном серьезе переспрашивает Борисов. «Я? Он со мной флиртует? Или это мне кажется?» «Да или нет? Вам нужен ответ?» «Как хотите». Борисов задумчиво потирает большим пальцем подбородок, переходя на губы. «У меня нет ни жены, ни бывшей жены, ни детей. По крайней мере, о которых я мог бы знать». Пауза. А сейчас даже любовница. И я одинок. Душе, лучше бы мне этого всего не знать. Так что, мы рискуем? В смысле? Ну как? Только представьте себе. Мы вдвоем. 3 недели одни в доме. Совсем одни? Напряженно перебиваю его. Нет, не совсем. Есть персонал и крестная. Легкое облегчение. И спустя 3 недели вы можете... Что я могу? Пытаю его горящим взглядом. Влюбиться в меня. Офигеть! Просто умереть не встать. Я влюбиться в Максима Борисова. Да? Да. Передразнивает он меня. И однажды вечером вы подмешаете мне снотворного в бокал. Чё? Закипаю я. Он бразильских фильмов насмотрелся? И окажетесь в моей постели. Точно. А я буду спать, как невинное дитя. Но вы же не за этим это все проделывали, верно? Вы поступите умнее. Сделаете селфи в кровати. Что вы... Нервно трясу головой, протестуя. Борисов резко прижимает мне палец к губам. Тише, тише. Загадочно шипит на меня. Селфи будет прямым шантажом. Вы покажете все своему брату, и Евгений заставит меня поступить честно. И мы поженимся. Когда? Растерянно моргая большими глазами. Через 30 дней. Однозначно выдыхает Борисов. Хрень. Он с ума сошел?